Глава 32. От кошмара к счастью. Ее чувства, словно чайки, сперва взымали ввысь, разрезая небесную лазурь, затем долго и упорно боролись с ветром, а после в бессилии опускались на воду. То, что она проживала сейчас, походило на долгий путь, который упрямо требовал от нее лишь одного — идти вперед, не останавливаясь и не переводя дыхание. Вперед к морю или к небу, смешиваясь с их бескрайней голубизной. И она блуждала где-то в этом междумирье, между прошлым и будущим, в огромном океане, устремившемся к вечности. Ее прошлое утратило свою ясность, ее будущее словно застряло в порту, как перегруженный корабль. Она не понимала, отчего ей так плохо, но до тошноты устала от пребывания в этой пустоте. Ей нужно было встать и приобщиться к миру. Раньше ей не приходилось сталкиваться с подобным. Раньше ей всегда удавалось найти утешение в своих мечтах и воспоминаниях, пусть даже самых болезненных. И сейчас, когда у нее не осталось сил мечтать, она пыталась зацепиться за воспоминания, самые красивые, самые счастливые из тех, что у нее сохранились. Она стояла на крыльце коттеджа и наблюдала за тем, как закатное солнце тонет в зеркальной глади моря. Алеющие лучи, догоравшие на горизонте, словно хотели выдавить из нее слезу. Волны накатывали на пляж, а затем удалялись обратно в морскую пучину, оставляя на песке белое пенное кружево. Увы, этот потрясающий пейзаж не радовал ее, скорее наоборот, навевал невыносимую тоску. Она сделала два глотка красного вина, которое недавно принес Павел. Она не знала, может ли выпивка хоть как-то помочь ей. Она уже хотела вернуться к остальным, как вдруг заметила идущего по пляжу мужчину. Он был одет в белую рубашку с закатанными рукавами и светлые льняные брюки. Одна рука лежала у него в кармане, в другую он держал сигарету и задумчиво шел по пляжу, оставляя за собой следы босых ног, которые сразу же слизывали шальные волны. Сперва Шура наблюдала за ним, как за красивой картинкой, приятным силуэтом, облаченным в закатное солнце. Он словно был принцем из далекой сказки. Когда он выдыхал сигаретный дым, ей казалось, что он вдыхает в нее жизнь. Внезапно незнакомец остановился и повернулся к ней. Шура выронила из рук бокал, ее светлые сатиновые туфли, мгновенно впитавшие вино, будто пропитались кровью. «Сид!» — рассеянно пробормотала она. «Сид!» — она не слышала себя. Возможно, она никого и не звала. Шура видела его поникшее грустное лицо, и оно пугало ее гораздо больше, чем пожиравшая ее душу пустота. У нее закружилась голова, и она схватилась за перила. Сид все еще смотрел на нее. Он затягивался сигаретой и вновь выпускал в ее сторону дым. О, Боже! Как же она скучала! Как же ей хотелось броситься ему навстречу, протянуть к нему руки и крепко обнять! Ведь если он пришел сюда, то, быть может, у них есть шанс? Быть может, их ждет другая жизнь? Нет, она не могла упустить этот шанс. Шура глубоко вдохнула. Посмотрев в окно коттеджа, она увидела очертания гостей. Никто не замечал ее, кроме одного человека. Павел, вышедший на террасу, прислонился к балке и наблюдал за Шурой. Она отвернулась и вновь посмотрела на незнакомца на пляже. Сид отдалялся от нее. Шура опять посмотрела на Павла. Он стоял неподвижно, будто бы наблюдая за происходящим. «Прости меня, Павел!» — прошептала Шура, избежав с крыльца, кинулась за прохожим. «Сид! Сид!» Низкие каблуки ее туфель тонули в песке, и она сбросила их. Сид услышал ее, и она уже готова была до него дотянуться, как ее остановил голос разума. «А что, если это не он? Что, если она спутала его с кем-то очень похожим?» Она тяжело дышала, шелковая лента слетела со лба, ветер развивал ее волосы и длинное муслиновое платье, и пока она стояла в нерешительности, мужчина вновь остановился и на этот раз пошел к ней навстречу. Да, это был он, она не ошибалась. «Сид!» — — улыбнулась она. «Это и правда ты! Это ты!» Глубокие синие глаза Сиита не изменились, но сам он выглядел иначе. Почему он так осунулся? Его взгляд потускнел, а лицо будто бы заменяла маска, образ человека, которого она любила. «Я скучала по тебе», — мягким любящим голосом произнесла Шура. Сиит молчал. Она подошла еще ближе. Сердце ее забилось сильнее, а кровь забурлила так исступленно, как вспенивающиеся волны у берегов Средиземного моря. Она могла дотянуться до него рукой, могла вновь ощутить тепло его тела. Ах, как много и как мало она помнила! Его теплое дыхание касалось ее лица. Она закрыла глаза и ждала, что он сам сделает первый шаг. Но ничего не случилось. Шура открыла глаза. Сиит стоял так же близко, но выражение его лица не изменилось. Оно не отражало чувств, а только пустоту, так знакомую ей пустоту. Внезапно он протянул руку к ее животу и мягко коснулся его кончиками пальцев. «Береги ребенка». Убрав руку, он отвернулся и продолжил свой путь. От волнения Шура потеряла дар речи. Горькие воспоминания нахлынули на нее, и, не справившись с эмоциями, она упала на колени, уткнувшись ладонями в песок. Внезапно она почувствовала, как ее живот сводит легкая судорога. Еще мгновение судорога обернулась острой болью, словно от ножа. Ей казалось, будто что-то разрывает ее на мелкие части. Шура согнула колени и легла на бок, извиваясь от боли. Боль лишь усиливалась. Между ногами стало тепло. Взглянув на юбку, она увидела, что та стала красной от крови. Кровь стекала на песок, и волны слизывали ее, окрашивая воду в красный цвет. Она попыталась подняться, но у нее не было сил. Ужасная боль не стихала, а крови становилось все больше и больше. Ей казалось, что она кричит от страха и боли, но на деле с ее губ не срывалось ни звука. Перед глазами все кружилось — солнце, море, облака. Сделав усилие, она чуть повернула голову и увидела, как силуэт Сиита исчезает на горизонте. Пляж продолжал краснеть. Все вокруг потемнело. Солнце зашло, и округа погрузилась во тьму. Затих шум волн, исчезли облака. Осталась только она, да теплая липкая кровь, зловеще мерцавшая в лунном свете. Тьма поглощала ее, тело холодело, и лишь теплая кровь согревала его. Кровь стекала в море, вытягивая из него запах соли и водорослей. Исчезало все. Оставалась только она, теплая густая кровь и ее тяжелый железный запах. «Так вот о каком мужчине говорил Гриша!» Голос Павла доносился до нее как будто издалека. Шура ухватилась за этот голос, как за спасительную нить. «Помоги мне! Помоги! Мой ребенок!» Ей хотелось плакать и кричать, но у нее не осталось сил. Тело погружалось во тьму. Она умирала, да, она знала это, чувствовала. Никто не поможет ей. Она умрет здесь, на этом пляже, истекая кровью вместе с ребенком. Теперь-то она понимала, почему алые краски заката вызывали у нее грусть. Может, она все знала заранее. Предчувствовала свой незавидный конец, наблюдая заходящее солнце. Шура чуть пошевелила рукой, дотронувшись до живота. Осталось недолго. «Шура! Шурочка!» Кто-то вдали звал ее по имени. Она чувствовала, как кто-то растирает ей щеки. «Вот, дорогая!» Открыв глаза, Шура увидела склонившегося над ней Павла, тревожно гладившего ее лицо. «Тебе приснился кошмар, дорогая. Я очень долго не мог тебя разбудить». Шура в слезах прижалась к Павлу. Она чувствовала себя зажатой между двух миров, миром ее кошмара и миром спокойствия, которое она испытала, проснувшись дома в объятиях Павла. Женщина никак не могла успокоиться. Тепло крови по-прежнему сковывало ее ноги, а живот и правда болел. Она посмотрела на Павла. Он отличался от того Павла, которого она видела во сне. Его глаза переполняли любовь, забота и желание защитить ее. Шура все еще рыдала, не в силах отряхнуться от ужасного кошмара. «Тихо!» — — сказал Павел. — Тихо. Все позади, дорогая, я здесь, я рядом. Он хотел спросить ее, отчего она во сне просила у него прощения, но не стал этого делать. Мужчина обнял Шуру и стал покрывать поцелуями ее глаза, волосы, лоб. Он целовал ее губы и осушал своими губами ее слезы. Он обнимал ее так крепко, как только мог. И Шура поддалась этим чувствам. Сиит остался в прошлом, остался там, на своем берегу, во сне и в реальной жизни. А Павел рядом, теплый, сильный, ласковый, влюбленный. Мужчина не стал интересоваться словами, которые бормотала Шура, пока спала. Ей всего лишь снился сон, а его избранница — женщина эмоциональная. Кроме того, он не знал, через какие испытания она прошла, и не хотел бередить старые раны. Им обоим приходилось нелегко. Оба бежали из одной и той же страны в одних и тех же условиях. Их прошлое относительно схоже. Смотря на эту хрупкую женщину с ранимой душой, такую нежную и благородную, он мог лишь догадываться о том, что ей довелось пережить на своем пути. И поэтому он продолжал молча гладить ее волосы и молча вытирать ее слезы, вглядываясь в ее большие испуганные глаза. Шура все еще витала в своих мыслях. Наблюдая за ней, Павел понимал, что не хочет терять эту великолепную женщину. Он хотел прожить с ней всю жизнь. «Выходи за меня замуж», — сказал он, крепко обнимая Шуру. «Будь моей женой». Шура внимательно смотрела на него. «О, Боже!» — пробормотал Павел, продолжая гладить ее по волосам. «Какая ты красивая! Даже после самого страшного сна ты остаешься красавицей. И кто только осмелился пробраться в твой сон и напугать тебя?» «Да», — ответила Шура, усилием воли подавив в себе образы недавнего сна и воззвав к любви, что заполняло ее сердце. «Да, я выйду за тебя». Ребенок, которого не было, кровь, которая никогда не текла, песчинки, одиночество, холод и тьма — все осталось на том пляже, который она никогда не видела. Начиналась новая жизнь. Она не знала, что та готовит ей, но поклялась быть счастливой до конца. «Да», — шептала она, обнимая Павла и глядя ему в глаза. «Да, да». В то же время князь Феликс Юсупов сидел в кабинете своего дома на улице Ля-Турель и писал мемуары. В свете ночной лампы его замысловатый почерк выглядел как искусная вышивка. К 11 в подвале на мойке все было готово. Подвальное помещение, удобно обставленное и освещенное, перестало казаться склепом. На столе кипел самовар и стояли тарелки с любимыми распутинскими лакомствами. На серванте поднос с бутылками и стаканами. Комната освещена старинными светильниками с цветными стеклами. Тяжелые портьеры из красного атласа спущены. В камине трещат поленья, на гранитной облицовке отражая вспышки. Кажется, отрезан ты тут от всего мира, и что ни случись, толстые стены навеки схоронят тайну. Звонок известил о приходе Дмитрия и остальных. Я провел всех в столовую. Некоторое время молчали, осматривая место, где назначено было умереть Распутину. Приготовления окончились, я надел шубу и надвинул на глаза меховую шапку, совершенно закрывшую лицо. Автомобиль ждал во дворе у крыльца. Лазаверт, ряженный шофером, завел мотор. Когда мы приехали к Распутину, пришлось пререкаться с привратником, не сразу впустившим меня. Как было условлено, я поднялся по черной лестнице. Света не было, шел я на ощупь. Дверь в квартиру отыскал еле-еле. Позвонил. «Кто там?» — крикнул старец за дверью. Сердце забилось. «Григорий Ефимович, это я, пришел за вами!» За дверью послышалось движение. Звякнула цепочка, заскрипел засов. Чувствовал я себя преужасно. Матрёна Распутина уложила дочерей спать. Они ютились в маленькой квартире в Бианкуре, и пока ее муж работал на заводе, Мария, пользуясь случаем, погрузилась в воспоминания. Прошли годы, а она все помнила ночь, в которую не стало ее отца. И вот спустя время наконец-то решилась вылить свою скорбь на бумагу. Подошло время ужина. Отец пил, но не пьянел. Даже вдруг пришел веселое расположение духа. Катя подала ужин — рыба, черный хлеб, мед, все его любимые блюда. Только сейчас я поняла, тот ужин был ужином приговоренного. Перед казнью приговоренному принято давать любимую еду. Отец точно знал — это последний ужин. Отец ушел в спальню переодеться, позвал меня. Я отметила, что он выбрал самую лучшую свою рубашку — шелковую с голубыми васильками. Ее вышивала Александра Федоровна. Отец стоял у раскрытого бюро. Я увидела пачку ассигнаций. «Это твое приданное, 3000 рублей», — сказал отец. Около 7 часов раздался звонок в дверь. Пришел Александр Дмитриевич Протопопов, министр внутренних дел, часто навещавший нас. Вид у него был подавленный. Он попросил нас с Варей выйти, чтобы поговорить с отцом наедине. Мы вышли, но через дверь слышали все. «Григорий Ефимович, тебя хотят убить». «Знаю. Я советовал бы тебе несколько дней не выходить из дома. Здесь ты в безопасности». «Не могу. Отмени все встречи. Поздно. Ну так скажи мне, по крайней мере, куда ты собрался». «Нет, это не моя тайна». Ты не понимаешь, насколько серьезно твое положение. Весьма влиятельные особы замыслили посадить на трон царевича и назначить регентом великого князя Николая Николаевича, а тебя либо сошлют в Сибирь, либо казнят. Я знаю заговорщиков, но сейчас не могу назвать. Все, что я могу, удвоить охрану в царском селе. Может, ты сегодня все же останешься дома? Подумай, твоя жизнь нужна их величеством. Ладно. Когда Протопопов ушел, отец сказал, никому не обращаясь, «Я умру, когда Богу будет угодно». Потом около часа мы сидели в столовой. По просьбе отца я читала Евангелие от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И отец толковал, «И Слово было плотью, и обитало с нами». Часы в прихожей пробили 10. Отец поцеловал Варю, потом меня, пожелал доброй ночи, потом отослал нас спать. Они с Катей поговорили еще, вспомнили о прежней жизни в Покровском, о купаниях и рыбалке на Туре, о хозяйстве. Я не могла уснуть. Меня заполнял страх. Когда часы пробили 11, Катя тоже легла спать. Вскоре дом погрузился в тишину, нарушаемую тиканьем часов, отсчитывающих последний час жизни моего отца в доме номер 64 по Гороховой улице. В назначенный час отец вышел из дома. Его ждал присланный Юсуповым автомобиль. Круг замкнулся. Теперь никто из нас уже не мог помочь отцу. Гертруда Стайн сидела перед зеркалом в своей спальне и, держа в руках книгу, наблюдала за своей драгоценной Алисой Бабет Токлас, выпрямлявшей ей волосы щипцами. Новое увлечение Алисы забавляло ее, и Гертруде нравились прически, которые та создавала. Короткие волосы Гертруды, подчеркивающие овал лица, только выделяли ее твердый мужской характер. В своей просторной длинной одежде она выглядела как строгая монахиня. Мисс Стайн чувствовала себя лучше, чем когда-либо. Глену и Уэскот и Монро Уэллер, полуобнаженные, походили на скульптуры греческих божеств. Молодой фотограф Джордж Платт Лайнс наблюдал за ними в объектив фотоаппарата, оценивая созданную в студии светотень, подчеркивающую тела его моделей. Он давно хотел вдохнуть жизнь в древнегреческое искусство, повторив его на своих снимках. Борис паковал чемоданы. Путешествие, о котором мечтали они с Шурой, вот-вот состоится. Уже через 4 дня он сядет на пароход и отправится в Америку. Он пока не говорил об этом Шуре. Вернее, не решался, догадываясь, что та вновь откажет ему. Но он все равно будет ждать ее там, на другом конце света. Он не нарушит данные ей обещания. Люсия Давидова разложила по конвертам письма, адресованные Джорджу Баланчину и Игорю Стравинскому. Она поклялась больше не называться женой Каппы. Их разрыв длился уже слишком долго. Быть может, все уже кончено. Однако Люсия никогда не строила из себя бедную брошенную женщину и прилагала все усилия к тому, чтобы выглядеть безразличной. Она хотела прожить эту жизнь без скорби и страданий. Она воспользуется своим острым умом и своими связями, чтобы создать собственный бизнес. Карп так легко от нее не отделается. У расставания с Люсией была своя цена. Таня сидела дома в Ницце, удобно устроившись в кресле и пытаясь закончить шелковую вышивку. Она думала о том, что скоро к ней приедет Катя. Интересно, долго еще осталось ждать? Женщина надеялась, что успеет подготовиться. Они выделят дочери уголок, наведут дома порядок. Разъехаться с Владимиром и Маргаритой они не могли, все расходы по-прежнему были общими. Но для Кати, возможно, они отгородят ей занавеской небольшое пространство, а, возможно, придумают еще что-нибудь. Мысли беспокойно метались в ее голове, пока игла в руке выполняла механические движения. Игла прокалывала ткань, и нить заполняла образовавшееся отверстие, но что заполняло пустоту в ее душе? Внезапно острая боль пронзила ее висок. Она отбросила вышивку и схватилась за больное место. В глазах помутнело. Очертания комнаты стали расплываться. Наверное, она утомилась. Татьяна попыталась подняться, но боль только усилилась. Женщина закричала. Никогда ей еще не было настолько больно. Она не могла ни думать, ни рассуждать, ни подняться с места. Она не знала, жива она или уже мертва. Слабым голосом Таня позвала мужа. «Коля! Коля! Помоги!» Ее тело погрузилось в холодную пустоту. Николай отвез своих клиентов, возвращавшихся с приема в отеле «Негреско», в их роскошные дома в семье. Шел проливной дождь. Николай вел машину очень осторожно, пытаясь разглядеть в небе хоть малейший просвет, однако тучи плотно нависали над Ниццей, словно сковывая ее. Вряд ли сегодня у него будут еще клиенты. Доехав до стоянки, он выключил мотор и, выйдя из автомобиля, достал сигарету. Глубоко затянувшись, он посмотрел наверх и попытался вспомнить кисловодские дожди. Как же много времени прошло! Воспоминания сливались одно с другим, как дождевые капли, попавшие на лобовое стекло. Он подумал о дочери. Когда она приедет, они, наверное, ее и не узнают, да и она сама приедет к незнакомцам, называющим себя ее родителями. Они оставили ее совсем маленькой. Кто знает, сколько лет будет Кате, когда они увидятся вновь. Внезапно Николай вздрогнул. Как же больно было осознавать то, что они теперь совсем чужие. Интересно, изменится ли это, когда они начнут жить все вместе? Кто знает. Может быть, приезд дочери сделает их всех глубоко несчастными. В голове его роились вопросы без ответов. Вопросы причиняли боль. У него под глазом застыла одинокая слеза. Владимир и Маргарита впервые за долгое время наслаждались обществом друг друга. Владимир сделал жене приятный сюрприз. Накопив денег, он повел ее на романтическую прогулку, а теперь они сидели в баре небольшого скромного отеля и пили вино. Позабылись ссоры и недомолвки, вернулись их прежние чувства, муж и жена держались за руки и с любовью смотрели друг на друга. Екатерина Николаевна писала письма своим детям. Она знала только адрес Тины, а потому собиралась отправить все ей. Но женщина никак не решалась запечатать их, а все читала и читала, стараясь запомнить все, что вывела на бумаге. На деле все письма походили друг на друга, за исключением пары деталей, отдельных для каждого из детей. Порой она не могла найти нужных слов для того, чтобы выразить весь тот ужас, который довелось пережить — погромы, клевету, голод, нужду. Они жили, как жуки в консервной банке, а вокруг гибли тысячи людей. Несмотря на больное сердце и больные суставы, женщина продолжала писать и писала неутомимо, рассказывая о том, как могла часами ждать хлеба, газа, дров, чая, стоя в очереди с утра до вечера в туман, холод и снег. С трудом написала она и о том, как Катя растет коммунисткой. Марширует в строю, словно маленький оловянный солдатик, и поет хвалебные гимны в честь Ленина и Сталина. Но наряду со всем этим ей не хотелось расстраивать детей. Она все не могла запечатать письма. Ей казалось, будто бы дети сидят рядом, и она рассказывает все каждому из них. «Ах!» — прошептала она. «Ах, моя дорогая Тиночка, милая Шурочка, дорогие Паня, Коля и Вова!» Валентина была в Стамбуле. Она только вернулась из Рижанса и готовилась утолить тоску по близким, перечитывая их письма. Из Ленинграда пришло неожиданное письмо от матери Константина. Оно, словно волшебная мазь, залечивало рану, нанесенную письмом Сергея. «Моя дорогая Валентина, я все еще вас помню и очень люблю, и от всего сердца приветствую вас и вашего супруга. Я желаю вам обоим счастья, любви, мира, спокойствия, радости и согласия на долгие годы. Моя дорогая Валентина, я ценю ваш выбор, иного и быть не могло. Письмо Сергея и его поведение очень удивило меня. Если бы Константин был жив, разве и не написал бы он вам или всем нам? Нас известили о его гибели. Константина больше нет в живых. Прошу, не расстраивайтесь из-за того письма. Живите со своим супругом в любви, спокойствии и понимании. Моя дорогая Тиночка, я обнимаю и целую вас. Будьте счастливы. Берегитесь невзгод. Любящая вас Анна Клод». Валентина показала это письмо мужу. Александр Александрович прежде никогда не расспрашивал жену о ее прошлом, несмотря даже на то, что видел, как Валентина перебирает старые письма. Он предпочитал оставлять ее наедине с тайнами. А теперь, читая письмо Анны Клод, он с удивлением понимал, как же сильно отличается от Константина и по характеру, и по телосложению. «Константина больше нет. А он здесь и должен обеспечивать Валентину любовью и привязанностью, в которых она так нуждалась». Александр Александрович дочитал письмо и, расчувствовавшись, протянул руку жене и крепко сжал ее ладонь. «Она очень учтива. Я должен поблагодарить ее». Валентина осознала, что впервые не испытывает угрызений совести за новый брак. Она поднялась с места и крепко обняла мужа. Несмотря на тоску по прошлому, по Алуште, по семье, жизнь Курта Сиита продолжалась. Каждый новый день таил в себе новые приключения. Он вновь получил шанс начать свое дело. На этот раз его партнером стал обрусевший африканец Федор Федорович Томас, когда-то управлявший клубами в Москве. Теперь они открыли кафе «Токотлеан» в Тарабье. Вскоре это место со стильным декором, отличным меню и джазовым оркестром стало пользоваться популярностью у стамбульских богачей. Доход Сиита рос, и он мог чаще баловать жену и дочь. Вторая беременность Мюрвет протекала хорошо. Курт Сиит снял для них номер в хорошем отеле. Ребенок должен был родиться в конце июля, а хорошее питание, море и спокойная жизнь вдали от города всем пойдет на пользу. Сиит знал, как переживала жена, когда он уходил из дома, и теперь собирался быть как можно ближе к ней и Лиман. Все складывалось хорошо. Если бы они остались здесь, то кто знает, может, даже были бы счастливы. Может, Мюрвет родит здесь, в Тарабии, и им тогда не придется возвращаться в ненавистный ему султан Ахмед. И, несмотря на все это, Сиит все еще не свыкся с мыслью о втором ребенке. Он по-прежнему чувствовал себя обманутым. И это чувство не хотело покидать его. Шура лежала в объятиях Павла и слушала его мерное дыхание. Она понимала, что очень скучала по этому, по чувству присутствия в жизни человека, чья любовь согревает и успокаивает ее. Счастье нагрянуло совершенно неожиданно. Однако ей казалось, что сказанное ею «да» привяжет ее к Парижу. Привязываться к этому городу она не хотела. Да, она желала выйти замуж за Павла, но ее внутренний голос неустанно шептал ей: «Ты здесь всего лишь гостья. Париж не твой город. Тебе никогда не стать парижанкой. Когда-нибудь ты откроешь для себя новые моря, новые земли, новые страны. Париж — это всего лишь остановка, всего лишь иной отрезок времени».